В существе бездушном и безрассудном, под маской одновременно и невинной, и коварной, вспыхнули живые страх и эрс. Не стало лотоса, ушла богиня. Явилась насмерть испуганная лицедейка, возбужденная танцем плесунья, оцепеневшая от ужаса блудница. На акварели Соломея предстала более чем реальной, созданием горячим и жестоким. И была ее жизнь по-особому и грубой, и тонкой, как возвышенной, так и низкой, чем и пробудила она чувство старца, покорив волю его и опьянив точно цветок любви, взошедший на земле похоти в садах святотатства. Дезессент не сомневался, что художнику удалось невозможное. Простой акварелью добился он неповторимого сочетания красок и в точности передал блеск самоцветов, сияние пронизанных солнцем витражей, ослепительную роскошь тела и ткани. Смотрел Дезессент и не мог понять, откуда в современном Париже появился этот гений, этот мистически настроенный язычник и ясновидец, способный, не считаясь ни с какими нормами и принципами, воспроизвести тревожащие душу образы прошлого, блеск и великолепие былых времен. Преемственные связи Моро Дезессентом улавливались с трудом. Кое в чем смутный след Монтеньи и Барбари. Монтенья, Андреа, 1431-1506, итальянский художник эпохи Возрождения. Якопо де Барбари по прозвищу Франциск Вавилонский, живописец и гравер XVI века. К числу самых известных его произведений принадлежат «Тритон» и «Сирена», «Святой Иероним». Примечание редакции. Местами неявное присутствие Леонардо, где-то напор цвета в духе Делакруа. Однако его точную родословную не определить. Моро ни с кем не был связан. Ни предшественников, ни, быть может, последователей не имел он и оставался в современном искусстве в полном одиночестве. Моро приник к самым истокам этнографии и мифологии, прояснил множество кровавых загадок и дал ответ на них. Нашел общее в тех бесчетных сказаниях Древнего Востока, которые другие культуры усвоили и сделали своими. Тем самым он оправдал и пожар своих композиций, и внезапные переливы волшебных красок, и зловещие аллегории на темы и священной истории, словно оживавшими под его всепроникающим и нервическим взглядом. В чем-то Гюстав Моро так навсегда и остался больным, неотступно и мучительно преследуемым темными символами, противоестественными страстями, немыслимыми пороками. В картинах Моро, пессимиста и эрудита, был странный колдовской шарм. Они именно околдовывали, пробирали до мозга костей, как иные стихи Бодлера. «И вы застывали в изумлении, задумчивости, замешательстве под впечатлением искусства, в котором живописец вышел за пределы возможного, взяв у писателей точность сравнения, у Лимазена – яркость красок, а у ювелиров и граверов – совершенство отделки». У Лимазена – яркость красок. Лимазены – семейство французских мастеров по эмали в XVI веке, происходили из Лиможа. Наиболее известен Леонар I, около 1505-го, около 1577-го, который прославился сериями «12 апостолов», «Жизнь Христа», «Психея» и портретами современников. Всего Леонар создал около 1840 эмалей. Примечание редакции. Этими обеими Соломеями Дезессент восхищался бесконечно. Они постоянно были у него перед глазами. Он повесил их у себя в кабинете, отведя им особое место на стене между книжными полками. Однако, обставляя и украшая свое убежище, Дезессент на этом не остановился. И хотя второй, он же и верхний этаж, Дезессент целиком отвел слугам, оставался еще весь первый для того, чтобы развесить картины. Первый этаж был устроен следующим образом. На одной стороне дома располагались 4 комнаты. Туалетная, спальня, библиотека, столовая. Туалетная комната и столовая оказались угловыми. Комнаты шли в один ряд и окнами выходили на Онейскую долину. На другой стороне одна за другой шли также 4 комнаты. Кухня, просторная прихожая, небольшая гостиная, уборная с ванной. Находились они напротив, соответственно, столовой, библиотеки, спальни, туалетной. И кухня, и ванная комната, следовательно, тоже были угловыми. Окна комнат выходили по эту сторону на Шатильон и башню Круа. Что касается лестницы, то ее пристроили снаружи, с торца дома, и шаги слуг по ступенькам едва доносились до Дезюссента. Гостиную он обил ярко-красным штофом, а на черных эбеновых панелях развесил гравюры Яна Луйкена, старого голландского мастера, во Франции почти неизвестного. Луйкен был по-своеобразному мрачен, жесток, ядовит. У Дезюссента висела серия его преследований за веру. На гравюрах изображались все виды пыток, мыслимых и немыслимых, придуманных служителями церкви. То была картина людской муки, обугленные тела, пробитые гвоздями, распиленные черепа, клубки кишок, вырванные клещами ногти, отрубленные руки и ноги, выколотые глаза, вырезанные веки, кости, лезвием вскрытые и зачищенные. Фантазия художника разгулялась. Пахло горелым мясом, капала кровь, раздавались вопли и проклятия. И Дезюссент в своем красном будуаре с трудом переводил дух и дрожал от ужаса. Да, потрясение и дрожь от гравюр были настоящими, как неподдельны были и талант гравера, его персонажи отличались особой жизненностью, и мастерство в изображении множества тел, лиц, рук, ног. Луйкен напоминал Калло, которого даже превосходил графической силой своих фантазий. Калло, Жак, 1592-1635, французский гравер. Примечание редакции. Удалось ему вместе с тем нечто другое, удивительное проникновение в среду и эпоху. В туалетах, нравах, архитектуре времен пляски смерти узнаются и гонения христиан в Риме, и папская инквизиция, и французское средневековье, и Варфоломеевская ночь, и драгонады. Отображалось все это самым точным, самым тщательным образом. Гравюры были подлинными источниками знания. Разглядывать их можно было, не уставая, часами. Они давали пищу для размышлений, помогали коротать время, когда не хотелось читать. Обстоятельства жизни Луйкена также влекли к себе Дезюссента и вдобавок помогали понять создаваемые им образы. Фанатик-кальвинист и ревностный молитвенник, он и сочинял духовные стихи, снабжая их собственными рисунками, и на стихотворный лад перелагал псалмы, и, жадно читая Библию, приходил в экстаз, бредил кровавыми видениями, распевал полные гнева и ужаса протестантские песни, хулил пап. К тому же он не любил мира, раздал свое имущество бедным и питался одним хлебом. В конце концов он снялся с места и вместе со старухой-служанкой, который внушил столь же ревностную веру, отправился, куда глаза глядят. И всюду проповедовал Евангелие, перестал вкушать пищу, стал юродивым, едва ли не дикарем. В соседнюю с гостиной просторную прихожую, которую украшали панели из коричневатого кедра, Дезюссент поместил не менее причудливую живопись. Гравюра Бредена «Комедия смерти» являла собой фантастический пейзаж. Бреден, Родольф, 1825-1885, французский художник, гравер, писал также афорты и литографии, примечание редакции. Кусты и стволы деревьев походили на леших и демонов. На ветках сидели птицы с крысиными головами и хвостами, похожими на морковь. Земля была усеяна костями, ребрами, черепами. К ним тянули свои ветви старые кривые ивы, подле которых скелеты в венках пели гимн о торжестве тлена. Высоко в небе, в мелких облаках, уходил вдаль Христос. В глубине грота, обхватив голову руками, понурившись, сидел отшельник, а какой-то несчастный, обессилев от голода и лишений, умирал у озера, упав навзничь у самой кромки воды. Была там еще одна литография Бредена «Добрый самарянин». Невообразимая, вопреки всякому представлению о странах света и климате, нагромождение пальм, рябин, дубов, непролазные чащи с обезьянами, совами, филинами, а также причудливые, как корень мандрагоры, пни и высоченные дерева. В его просветах различимы верблюд, два человека, самарянин и некто, израненный разбойниками, за ними река, за рекой на горизонте волшебный град, над которым простиралось странного вида небо, испещренное точками птиц и рябью то ли волн, то ли облаков. В чем-то художник напоминал средневекового примитивиста, в чем-то Альбрехта Дюрера или курильщика опиума. И Дезессенту была по душе эта картина. Нравилось, что подробны детали, что разнообразен и впечатляющий общий вид. И все же чаще останавливался он у соседних полотен. Они были подписаны именем Одилона Редона. Редон Одилон, 1840-1916, французский художник-символист, вдохновлявшийся как рассказами Эдгара По, флоберовским искушением святого Антония, так и романом Гюйс Манса о Дезессенте. Примечание редакции. В позолоченных рамках из простого грушевого дерева возникало самое невероятное. Голова в мировингском стиле, выглядывающая из кубка, бородач, полужрец, полуритор с пальцем на громадном пушечном ядре, мерзкий паук, и в брюхе у него человеческое лицо. А вот рисунки, словно и вовсе бред сумасшедшего. К примеру, одна из огромных игральных костей с выведенным на ней грустным человеческим глазом. Или мертвый пейзаж, потрескавшаяся земля, выжженное поле, вулкан, от которого ввысь устремляются облака пара, бледное застывшее небо. Или кошмарные видения, навеянные не то чтением научных фолиантов, не то визионерским проникновением в доисторическое прошлое. Или чудовищная растительность на скалах, а порой средоточие валунов, глыб льда и людей с обезьяноподобными лицами, с резким выступом челюстной кости и надбровных дуг, скошенным лбом и плоским черепом человека начала четвертичного периода, плотоядного и бессловесного современника мамонтов, гигантских носорогов и медведей. Эти образы были ни на что не похожи. Они не вписывались в рамки изобразительного искусства, создавали совершенно особую фантастическую реальность, мир горячки и бреда. Изображение совершенно безумных глаз вместо лиц, а также тел, терявших привычные очертания, словно они были увидены сквозь графин с водой, напоминали Дезессенту о ночных кошмарах, которые видел он, лежа в бреду, когда в детстве болел брюшным тифом. Дезессент охватывал странное волнение. Сходные переживания вызывали у него некоторые из пословиц Гойи или рассказов Эдгара По, галлюцинации и кошмары которого Редон как бы сделал своими. Дезессент не верил своим глазам. О, чудо, горячка и буйство красок отступали, и среди скал в кольце солнечного света беззвучно являлась сумрачная и скорбная меланхолия. Но вот словно по волшебству скорбь уступала место неземной грусти и томной печали. Дезессент не мог оторвать взгляд от того, сколь невесомой призрачной зелень мягкого карандаша и гуаши, наложенной на беспросветный мрак гравюры. Итак, Редоном Дезессент занял почти всю прихожую. а в спальне повесил беспорядочный набросок Теотокополуса, Христа, написанного странно, в болезненном вдохновении, с использованием гипертрофии цвета и энергичных мазков, в той манере, когда художник был одержим желанием не походить более на Тициана. Теотокополос, настоящая фамилия испанского художника Эль Греко, 1541-1614. Примечание редакции.